Восьмое. Осторожный мужик. Бориса Медникова пришлось ожидать в ординаторской. Он заканчивал, как сказала дежурная сестра, срочную операцию. Из операционной Борис пришел осунувшийся и утомленный. Протянув Антону руку, вяло ответил на пожатие и, тяжело присев на застеленную белоснежной простыней кушетку, устало закрыл глаза. «Аппендицит, пустяк. Но стоило опоздать на 2-3 часа, было бы поздно», словно объясняя свою усталость, проговорил он. Узнав, что Бирюкова интересует характеристика врача-стоматолога Крохина, Медников долго сидел, не открывая глаз. Затем достал из стола сигарету, но, не найдя спички, положил ее обратно и, наконец, сказал: «Осторожный мужик, Крохин». «И это все, что ты можешь о нем сказать?» «Почти все. Знаешь о том, что он выиграл по денежно-вещевой лотерее мотоцикл «Урал» с коляской?» «Не только я. Все сотрудники больницы об этом знают». «Крохин показывал лотерейный билет?» «Несколько дней с ним, как с писаной торбой, носился. На радостях?» «Ты бы на его месте равнодушным остался». За 3 гривенника отвалить такой мотор, о котором мечтает половина жителей района. Подвернись такая удача, каюсь, тоже радостью бы заплескался. А Крохину сам Бог велел радоваться. У него долгов, как семечек в подсолнухе. Мелких, но много. Откуда эти долги? Дом недавно построил, а тут сходу и очередь на «Жигули» подошла. Не выкупишь, жди потом. Медников где-то в закутке стола все-таки отыскал спички и закурил. «Понимаешь, чтобы сколотить деньжонок, мужик курить бросил. 2 года одним винегретом, хлебом и чаем питался. Жене на обед не больше 20 копеек выдавал. Жена его работает? Контролером в сберкассе. Послушай, Боря», Антон на какую-то секунду задумался, «а не могла она, как работник сберкассы, так сказать, посодействовать выигрышу, допустим, перекупить билет?» Медников отрицательно покрутил головой. «Нет, я хорошо знаю Машу. Исключительно порядочная женщина. Да и сам Станислав, сомневаюсь, чтобы пошел на махинацию. Скопидом он изрядный, но уголовный кодекс уважает. Кстати, ты его должен знать. Высокий такой, кудрявый. По-моему, я вас как-то знакомил». Бирюков напряг память и действительно вспомнил рослого широкоплечего брюнета. Поводом для знакомства послужило анонимное письмо, поступившее в уголовный розыск, в котором врач районной больницы Крохин обвинялся в спекуляции коврами. Антон зашел тогда в больницу только ради того, чтобы узнать, существует ли в реальной жизни человек, которого обвиняет анонимщик. Крохин существовал, и Антон передал анонимку сотрудникам АБХСС, поскольку борьба со спекуляцией — их кровное дело. Недели 2 спустя поинтересовался принятыми мерами. Инспектор, проводивший расследование, заявил, что факты, указанные в анонимке, не подтвердились. В торговую сеть района более полугода ковры не поступали, и, естественно, приобрести их Крохин не мог. Не было и других каналов для приобретения. Случай произошел не так давно, месяца полтора назад. Ну и что он, Крохин, получил мотоцикл или деньгами стоимость выигрыша взял? Спросил Медникова Антон. Этого не знаю, не интересовался. Боря, расскажи о нем подробнее, как о человеке. Чужая душа потемки. С наслаждением затянувшись сигаретой и выпустив густое облако дыма, излюбленным своим философским тоном изрек Медников. «Как специалист Крохин неплохой. Институт закончил с отличием, дело свое знает толково. Не в каждом районе найдешь такого стоматолога». «Чем он дышит, чем живет?» — поторопил Антон. «Дышит, как все грешные, воздухом. Живет насущными заботами, которых у него тьма тьмущая», — полушутливо, полусерьезно проговорил Борис. «Короче, скажу так о Крохине. Это не глупый человек, жизненное кредо которого — лучше быть в провинции губернатором, чем в столице из подворотни на жизнь глядеть. Антон задумался. Медников с жалостливой миной на лице поглядел на катастрофически уменьшающийся окурок, еще раз затянулся и продолжил. «Чтобы не тянуть время, постараюсь объяснить. Когда это началось, не знаю, но сейчас довольно крепенько сформировался этакий тип интеллигента районного масштаба. В общем-то, это не глупые, сравнительно трудолюбивые, но ленивые умом люди. Их не прельщают слишком высокие посты, не влекут шумные города. На высоких постах ответственность большая, а за закисшими мозгами в крупном городе того и гляди за бортом жизни окажешься. К чему рисковать, если жизнь дается один раз? Не лучше ли обосноваться в тихой гавани, года 3-4 поработать на авторитет, а потом пусть авторитет работает? И вот когда авторитет начинает работать в полную силу, интеллигент тихонечко уходит в тень, заводит собственную машину, особнячок, огородик, пасеку и... живи-поживай, да мед попивай. Кстати, он на рынке по 4 рубля килограмм. «Крохин имеет пасеку?» — недоверчиво спросил Антон. «Да разве один только Крохин? Не сходя, что называется, с места, могу назвать десятка-полтора уважаемых в районе людей, которых давно уже следовало бы презирать за их страсть к обогащению». «Боря, мы отвлекаемся». Антон посмотрел на часы. «Давай о Крохине». «А что о Крохине?» Медников недовольно посмотрел на Антона. «Ты же сказал, что у него долгов как семечек». «Правильно сказал. Не подрасчитал размах. В один год дом отгрохал и «Жигули» новенькие хватанул. При таком расходе невольно в долг полезешь. Но даю тебе слово, что через год он со всеми долгами рассчитается, и ты со своим уголовным кодексом никакой зацепочки к нему не подберешь. Чувствую, Боря, ты его прямо-таки всем нутром ненавидишь». «Почему только его? Я ненавижу всех стяжателей, скопидомов. Есть люди тщеславные, которых хлебом не корми, но дай на виду у общества покрасоваться. А есть другие, которые за жирный кусок готовы в разбойники уйти. Крохин относится к последним. И этот тип людей, по-моему, социально опасней. Ты же перед этим заявил мне, что на махинацию с лотерейным билетом Крохин не пойдет. Почему?» «Потому что он еще не переступил в своем скопидомском аппетите ту грань, за которой забывают о существовании Уголовного кодекса. И еще. Ты, кажется, хотел приплести к лотерейному билету его жену. Так вот это, скажу тебе, ни в какие рамки не лезет. Маша — полная противоположность Крохину в смысле накопительства. Как они живут?» «Плохо. Кажется, года два назад даже разводились, официально, через суд». «Из-за чего?» «Не могу знать. Сам Станислав о семейных делах не любит рассказывать, а сплетни я не собираю». «Потом опять сошлись?» «Как видишь». «И долго они разведенными жили?» «Нет, у них был свой дом. При разделе имущества он достался Маше. Станислав, пользуясь тем, что он ценный для района врач, сразу же после развода получил благоустроенную квартиру. Маша за 7 или 8 тысяч продала дом и собралась уезжать. Стася будто подменили, видно, приложил все свое обаяние и уговорил Машу снова сойти с ним. А теперь вот опять домик похлеще первого отгрохали». Антон прошелся по ординаторской, остановившись, посмотрел, как Медников сосредоточенно ищет в столе сигарету, и спросил: «Дети у Крохиных есть? Чем он увлекается?» Медников нашел какой-то окурок и прикурил. «Детей нет и никогда не было. А увлечение Крохина — рыбалка. Каждую свободную минуту готов с удочкой проводить». «Сколько ему лет?» «С 31-го года рождения». «С 31-го?» — удивленно переспросил Антон. «По внешности он намного старше выглядит». «Брюнеты всегда на внешность старше выглядят. К тому же комплекция Станислава в весе подгуляла. Раздобрел прежде времени. Как мне с ним встретиться?» «Сейчас он в отпуске. Можешь домой наведаться. Улица Береговая, номер не помню. Да ты сразу его дом найдешь. Зелененький теремок с мезонином».